Часть вторая. Нет, не было и вряд ли когда-нибудь появится на свете должность более безблагодатная, чем станционный смотритель. Это справедливо для абсолютно большинства несчастных затюканных чиновников, о которых не вытирает ноги только очень ленивый пассажир, или наоборот, пассажир широкой души. Например, монах пути семи ромашек или закаленный в судейских боях адвокат. Их судьба проста, как пук дратвы. Их оклад мизерен, здоровье дрянь, а пищеварение... О пищеварении станционных смотрителей мы не скажем ни слова, дорогой читатель. Потому что вполне вероятно, ты, листая эти страницы, жуешь бутерброд с колбасой или галету. Скажем просто, судьба станционного смотрителя печальна. Если, конечно, вы не Валдис Борн, станционный смотритель со станции «Тудымский тупичок». Если вы откроете путеводитель по железнодорожным путям королевства, вы не найдете в нем этой станции. Нет ее и в гораздо более полном, но под завязку набитом частными объявлениями ежегодники путешественника. Этом дрянном периодическом издании, что печатают на жуткого вида серой бумаге, в которую уважающий себя человек не завернет даже лежалый окорок. Тупичок есть только на станционных картах западных острогов, зато единственный поезд, который ходит туда, это знаменитый литерный А, гроза железнодорожных путей, разгоняющий всякую мелочь вроде 13-го или синего экспресса на объездные пути, на вроде того, как строгий корчмарь разгоняет поутру пинками нерадивую прислугу. Тупичок – станция со своей историей. История эта, правда, довольно дурацкая. Никакой станции в глухих полях в 10 верстах от Нижнего Тудыма не должно было быть и в помине. Просто однажды, празднуя окончание войны между королевством и византийской маркой, бригада строителей, прокладывавших пути, перебрала лишку и взяла на несколько верст восточнее главной магистрали. Когда казенный спирт наконец закончился, у пятой ветки появился отросток, почти добравшийся до городка. Демонтировать пути было долго, достраивать дорого, поэтому в транспортном министерстве покумекали и решили оставить все так, как есть. Саму станцию возводили уже власти Тудыма, естественно, за счет города. Как только последний кирпич аккуратного белого домика лег на место, городской голова Винсент Матик поспешил торжественно перерезать протянутую над рельсами ленточку, тем самым загробастав все лавры. Стоит ли говорить, что за такой подвиг Матик был тут же переизбран еще на 5 лет и удостоился специальной муниципальной награды – маленького мраморного паровозика-статуэтки. Жители Нижнего Тудыма мгновенно оценили все преимущества нового транспорта. Добираться до ближайшего городка на перекладных выходило дорого и неудобно. Гораздо проще было заплатить пару серебряков за билет в отапливаемом вагоне, где можно спокойно есть курицу и горланить песни с попутчиками, попутно гоняя услужливого проводника за водкой, чем трястись на ухабах в разбитой повозке с протекающим тентом и дружным семейством клопов в сиденьях, из которых пучками лез конский волос. Следом выгоду от новой станции поняли городские извозчики. Как уже было сказано, тупичок находился в 10 верстах от города, и добираться туда пешком, да еще и со скарбом, было проблематично. Тудымские лихачи часто устраивали настоящие войны за право стоять на новом маршруте и безжалостно бивали залетных, пытавшихся сбить цену. Поэтому по весенней распутице или осенней хляби добираться до станции обратно становилось подчас дороже, чем на поезде до столицы. Короче говоря, станция приносила одну сплошную пользу, но, конечно, никому не повезло так, как Валдису Борну. Королевские железные дороги, плюнув на оказию с тупичком, отдали станцию городу на полную самоокупаемость. В самом же Нижнем Тудыме железнодорожных служащих отродясь не водилось, поэтому новые должности вводились в попыхах. В результате станционный смотритель Борн получил полномочия начальника станции, новенькую форму, фуражку с паровозиком на кокарде и оклад. Впрочем, оклад у Борна был мизерный. Нажухать городской бюрократический аппарат во главе с Матиком оказалось не проще, чем вычерпать море ситом. Борн не расстраивался. Из постоянно затапливаемого подвальчика, где он проживал ранее, занимая должность младшего счетовода, новоиспеченный смотритель переехал в аккуратный домик на станции. Домик был маленький, зато светлый и чистый, а рядом имелось достаточно места, чтобы выращивать помидоры и топинамбуры. К огородничеству Бор неожиданно проявил живейший интерес. К тому же у смотрителя имелось двое подчиненных – путевой обходчик Грыдля и механик Прохор, по совместительству выполнявший также работу повара, дворника, фонарщика и до кучи все то, что взбредет на ум лично Борну. Посему станционный смотритель процветал. Почувствовав себя в роли начальника шлагбаума, он тут же превратился в маленькое подобие уездного князька, въедливого, настырного, но, как ни странно, прилежного и аккуратного в том, что касалось основной работы. Понедельник начался, как обычный день поздней осени, не предвещавший ничего плохого. Валдис Борн проснулся от того, что маленькие настольные часы, украшенные облупившимися эмалевыми ангелочками, пробили 9. Смотритель зевнул, открыл глаза и покосился на расписание поездов, висевшее над кроватью. Единственный поезд в 2 вагона должен был подойти не раньше 4 пополудни, что давало Борну еще целую кучу времени на всякие служебные дела. «Кто рано встает, тому Бог дает», – подумал смотритель, внутренне соглашаясь с исключительной правотой древней мудрости, после чего, немного поворочившись, он опять заснул. Когда Борн вновь отверз очи на часовые стрелки, они показывали уже 1:01. Справедливо полагая, что сон – золото лишь до обеда, смотритель решил незамедлительно приступить к решению более насущных вопросов. 10 минут он слезал с кровати, причем делал это Борн по частям. Сначала на полу оказалась его левая нога, затем правая, затем к краю перины передвинулось грузное седалище, и, наконец, вся туша смотрителя покинула ложе. Еще 10 минут он натягивал теплые подштанники, 15 минут ушло на бритье, 20 на то, чтобы скушать 10 небольших котлеток, запивая их остывшим чаем, и 5 на облачение в служебную форму. Валдис Борн обожал свою форму. Темно-синий мундир с огромными блестящими пуговицами, высокая фуражка, паровозик на кокарде, паровозик на лацкане, еще один паровозик на рукаве, широкие штаны с лампасами и хромовые сапоги. Красота! Смотритель в очередной раз подумал, что в форме он чем-то похож на генерала Жука, грозу бронированной конницы Рейха, но, конечно, у генерала не было такого феноменального живота. Над брючным ремнем Борна нависал настоящий монгольфьер. Смотритель относился к своему брюху с большим уважением. Он вообще не понимал, как человек, похожий на жертву концлагеря, может претендовать на звание солидного. «Вон их величество, какие пузо! Будто каждый по быку слопал, а посмотрите, скажем, на Прохора. Мелочь, срам! Голодом себя, что ли, морит специально?» Валдис Борн натянул белые, как сметана, перчатки, подхватил зонтик, недобрым словом помянув дожди, льющие всю последнюю неделю, и степенно проследовал к двери. «Ох ты ж, ядрить его в собачий хвост!» Восклицание было вполне уместно. Пока смотритель спал, дождь прекратился. Теперь весь перрон был завален пушистым белым снегом, который летел с низкого серого неба, да так, словно вознамерился засыпать тупичок, оставив только здоровенный сугроб. Да и похолодало так, что уборно защипало в носу, а глаза сразу начали слезиться. Снег не просто валил, он лупил непрерывной белой картечью точно небо, специально выбрав самый крупный калибр, обстреливало грешную землю, пробуя старушку на прочность. «Прохор! Прошка, драть тебя за ухо, дурень стаиросовый! Поди сюда! Караул!» Из-за белого кирпича станции, над которым мирно пыхтела печная труба, появился Прохор, одетый в овчинный тулуп и кроличью ушанку. На плечах механик тащил широкую деревянную лопату. Он кивнул Борну и, насвистывая, стал расчищать перрон, сваливая снег за низенькую ограду, обозначающую границы станции. Прохору, судя по всему, было безразлично, снег ли сейчас, дождь или же извержение вулкана. Он даже умудрялся курить цигарку, не обращая внимания на пронизывающий ветер, начиненный снежным зарядом. Смотритель хмыкнул, ругаться не было причин. Прохор занят делом, Грыдля, судя по тому, что печка топится, сейчас жарит куриные крылышки и глушит свекольный самогон. Все были заняты делом, а для караула не было никакого повода. Борн немного постоял, раздумывая, не накинуть ли ему теплый кожух, и решил этого не делать. Проваливаясь в свежие сугробы, он подошел к Прохору и сказал: «А знаете ли вы, Прохор, что коллегия недавно написала в очередной «Ворожбе и жизни»? Оказывается, если высокие слои воздуха нагреть колдовством, ну, на вроде как на Кирогазе, то можно менять погоду над целыми странами, отправить, например, тучи с дождем в Халифат или нагнать на Рейх суховей. Я вот думаю, может, это колдуны тренируются?» Он кивнул на небо и выплюнул попавшую в рот снежинку. Прохор отнесся к новостям метафизики философски. Он снял рукавицу, громко высморкался в снег и пожал плечами. «А что? Пусть их. Мы им дождь, они нам курагу. А Рейх никакими суховеями не возьмешь, потому как они там все помесь черта с рельса, и ничегошеньки им не сделается». Спорить с Прохором о политике было бессмысленно. Механик невероятно тонко чувствовал политические тенденции, каждый раз подвергая их крайне точному и структурированному анализу. Поэтому смотритель просто кивнул и отправился в тепло, где Грыдля уже доедал остатки, предназначенные для буфета курицы. Уже 5 лет в станционном меню тупичка первой по списку шла курица под острым соусом, но ни разу за это время даже кусочка курицы не было продано. Все, кто решал на свой страх и риск пообедать на станции, так знали, что единственное блюдо, которое можно купить на тупичке – гренки с чесноком, да еще чай, жидкий и невкусный. Без 4 минуты Борн уже стоял на перроне, на сердце смотрителя было неспокойно. Обычно литерный А прибывал 10 минут раньше положенного срока. Без 24 уже можно было рассматривать столб дыма над часовым холмом, а вскоре и сам поезд появлялся на горизонте. Но сегодня холм скрыла белая круговерть, а ветер выл так, что не было слышно даже болтовни пассажиров, уже собравшихся на перроне. Их было немного: 2 девицы, кутавшиеся в толстые шубы, бандитского вида мужик в огромной, похожей на папаху, черной шапке, пара жавшихся друг к другу студентов в куцах шинелях и низенький толстячок со старым саквояжем невероятных размеров. Смотритель не без злорадства отметил, что одет толстячок, мягко говоря, не по сезону. Светлое английское пальто, темно-зеленый котелок, летние брюки и узконосые штиблеты на тонкой подошве. Сам Борн, так и не одевший ничего теплого, к этому времени замерз, как последняя собака, и успел порядком перенервничать. Когда станционные часы показали 5:05, смотритель услышал хриплый гудок, а через мгновение показалась и черно-зеленая громада паровоза. Борн побежал вдоль рельсов, отчаянно размахивая красным флажком. Вовремя. Заскрежетали тормоза, паровоз выпустил облако раскаленного пара, засвистел, чихнул и, наконец, остановился. Из кабины появился белый как мел машинист, державшийся за сердце. Смотритель поспешил к нему. «Черт знает, что такое!» Машинист едва не валился с ног. «Прошли овраги, вижу, плохо дело, путей почитать, что и нету. Сбавил скорость, думаю, да где же эта станция? Пока ваш флажок не увидел, не поверил. Ну дела...» Некоторое время они стояли на ветру, обмениваясь короткими фразами, а затем Борн соскочил с подножки и закричал, обращаясь к стоящим на перроне людям. «Всем внимание! Поезд обратно не пойдет. Из-за погодных условий рейс откладывается на некоторое время. Все билеты, купленные ранее, действительны. Действительно билеты, говорю. Да, дамочка, уедете без проблем. Не видите, что ли, какая погода? Шлепнитесь с рельсов и тю-тю». На перроне раздалось недовольное бурчание, но никто особо не возражал. Только толстячок пальто сплюнул с досады и пробормотал: «Ну вот, задержался на 2 дня». Народ постоял, вяло поругался и рванул за станцию ловить извозчиков. На перрон стали сходить пассажиры литерного А, их было немного, всего-то около 20 десятков. При этом в дорогом купейном вагоне ехало всего 2 – брандмейстер Смок и Алексис Морошко, младший контролер тудымских питейных заведений. Все же прочие, галдя и обсуждая погоду, вывалились из плацкартного и пестрым клубком покатились на станцию чаевничать. Тем временем оба машиниста уже отцепили поезд от вагонов и готовились загнать его на крытую стоянку. Снегопад, превратившийся из белого облака в секущую ледяную стену, окончательно озверел. Ветер ревел, как медведь-шатун, а мутное небо, казалось, падает на станцию влажно-темно-серой рогожей. Смотритель вздохнул и побежал под крышу. Греться. Стемнело рано. К половине шестого ветер слегка поутих, но снег и не думал прекращаться. Метель стонала над бескрайними полями, волоча через мрак свой колкий белый полог, и со стороны свет из окон станции мог бы показаться случайному путнику миражом в снежной пустыне. Но путников вокруг не было, ни случайных, ни еще каких прочих. Надо быть ненормальным, чтобы выйти на улицу в такую погоду. Даже окрестные волки забились глубоко в лесную чащу, и там тоскливо ругали судьбу, не в силах перевыть ночной ветер. Валдис Борн еще раз внимательно пересчитал мешки с углем и бочки с водой на крайний случай. По всему выходило, что топить станционную печку можно чуть ли не до весны. За свет тоже не стоило опасаться. В погребе еще остались больше 100 галлонов отличнейшего лампового масла высокой очистки и еще пара галлонов масла с алхимическим катализатором. Лампа, заправленная такой смесью, светила как электрическая дуга, правда, недолго. Убедившись таким образом в неприступности станции для погодных и прочих катаклизмов, Борн плеснул себе на два пальца самогона, выпил, закусил хрустящей луковицей и вытер усы салфеткой. Грыдля, укрывшись старым кожухом, спал на лавке. В углу Прохор пытался наладить печную заслонку, никак не желавшую становиться на полоборота. Высокий скрипящий звук донесся до чуткого слуха смотрителя, когда стрелки часов показали без 5:06. Звук доносился с улицы и был до боли знакомым. Скрипели вагонные двери. «Вот ведь раздолбай!» – возмутился Борн. К этому моменту он уже основательно принял на грудь и был не прочь поругаться, но ругать, увы, было некого. Кондуктор, забывший запереть вагон, сейчас наверняка дрыхнет в служебной гостинице, утомленный нервной схваткой с тамошними клопами. Смотритель вздохнул, выругался и, накинув тулуп, вышел в сени, где взял небольшой железнодорожный фонарь и немаленькую кочергу, на всякий случай. Волков он все-таки немного побаивался. Проваливаясь в снег чуть ли не по колено, Борн добрался до плацкартного и поднял фонарь, осматривая вагон. Все было в порядке, окна опущены, двери заперты и подперты деревянными уголками, железные лесенки подняты. Все хорошо, но... Слева от Борна скрипнула вагонная дверь. Смотритель повернул голову и обомлел. В двух саженях от него стоял человек. Лет 40 на вид, ничем не примечательное лицо, маленькая остроконечная оборотка, длинное и, несомненно, очень дорогое пальто, очень аккуратного покроя. Черная шляпа с алой лентой, белая сорочка, багровый галстук, белые перчатки. Пальто и брюки тоже были белыми, что делало мужчину похожим на эскимо на палочке. Ветер донес до смотрителя запах французского одеколона и сигары. Незнакомец курил, и угольки с Гаваны тут же улетали в темноту. Рядом в снегу стоял большой белый чемодан с позолоченными замочками. Было ясно, что этот человек только что вышел из купейного вагона. Удивляло другое, какого ляда он не сделал этого раньше, и почему проходимец-кондуктор, задери его хромой козел, не выставил этого франта из вагона, и почему вагон не заперт? Морду за такое бить надо, хмурясь подумал смотритель, чувствуя, как внутри поднимается волна праведного негодования. «А ну-ка обложу я этого супчика с ног до головы этажами», – размышлял Борн, «а потом стяну с него штраф и выпру со станции, хотя нет, куда ж я его отправлю? А хрен с ним, пусть дрыхнет в дежурке». Но штраф-то я с него по-любому стяну, ей же ей, прямо сейчас и стяну». Тут произошло что-то непонятное. Смотритель открыл рот, припоминая все известные ему бранные загибы, набрал в грудь побольше воздуха и сказал: «Здравствуйте, уважаемый, добро пожаловать на станцию Тудымский тупичок. Как добрались?» Незнакомец вежливо кивнул и ответил: «Спасибо, уважаемый, добрался хорошо, только вот спать жестковато». «Приятный голос», – подумал совершенно ошарашенный Борн. «Однако же, что я несу?» Он опять открыл рот, чтобы выдать возмущенную тираду, но на этот раз получилось вот что. «Да что ж-то мы с вами стоим на холоде, дорогой мой? Проходите в тепло, выпейте чаю». «Что со мной?» – пронеслось у испуганного смотрителя в голове. «Что происходит? Что я ему заливаю?» Ему было действительно страшно, потому что в голове у Борна происходило такое, что он не мог приписать только действию недавно выпитого мутника. Странный липкий холодок где-то за глазами, какая-то дрожащая паутинка внутри черепа, издававшая высокий неприятный звук, от которого голова начинала болеть. Тем временем разговор продолжался, казалось, без участия смотрителя, так как сказать Борн хотел совсем другое, но получалось почему-то не то. «Я вам коньячка налью, есть у меня хороший коньячок, еще с войны залежался, трофейный, отбивные поджарю». «Спасибо за гостеприимство», – улыбнулся незнакомец. «Но я тороплюсь. На станции есть извозчики?» «Ага», – подумал Борн, – «держи карман шире. Так тебя кто и повезет в такую метель, ищи дурака». Но слова опять не преодолели странную преграду, возникшую между мозгом и языком. Язык плел свое. «А как же, как раз за станцией, где конюшни, обойдете зеленый сарай, и там будет домик, вот там-то городские лихачи собираются. Мне нужен экипаж, который сможет в такую погоду добраться до города». «Я, признаться, в экипажах не силен», – промямлил смотритель, тихо сходя с ума от всего происходящего. «Я больше...» «Ладно». Незнакомец жестом остановил его бормотание. «Мне проще самому». Потом с Валдисом Борном произошло что-то жуткое, нечто невероятно мерзкое, противоестественное и отвратительное в самой своей основе. От этого кошмара в памяти смотрителя осталось только ощущение густой холодной мглы, внезапно упавшей ему на голову, и вихрь бессвязных картинок. Пролетавшие в облаках снегоповозки, ландо, кареты и какая-то разбитая крестьянская телега, на которой везли гроб. Затем все закончилось, и он опять очнулся на заваленном снегом перроне, сжимая в окоченевшей руке старый железнодорожный фонарь. Тем временем незнакомец поднял чемодан, отряхнул с его беленой кожи снег и, повернувшись к смотрителю, сказал: «Хорошо, спасибо, господин Борн, остальное вас не касается. Теперь возвращайтесь к своим делам и забудьте, что меня видели». Станционные часы хрипло пробили четверть седьмого, смотритель моргнул, провел рукой по лицу, словно стирая невидимую грязь, и громко чихнул. Затем, перехватив фонарь поудобнее, он отправился запирать дверь купейного вагона, ругая проходимца кондуктора, на чем свет стоит. Адам Фул души не чаял в своей повозке. Облегченная рама, усиленная передние и задние оси, немецкие рессоры и, самое главное, кузов. 5 драгоценных пород дерева, резьба, лак, 2 лобовых керосиновых фонаря, складывающаяся крыша и внутренняя облицовка кабины, дуб, бук, граб. А колеса – тонкие металлические спицы, каучуковое покрытие, втулки ему сделали на заказ, а вот за подшипниками пришлось ездить в столицу. Фул вложил в свою повозку больше, чем в свою квартиру на Запрудной, и ничуть не жалел об этом, справедливо полагая, что является владельцем лучшего экипажа в городе. Нет, конечно же, ему было далеко до элегантных заводных фаэтонов из «Фродо и сын» или изящных паровых ландо мануфактуры «Жаклин Мерседес», но уж среди конных экипажей он наверняка был первым. За окнами клубилась снежная кутерьма, в тонкие стены деревянного домика то и дело начинал зло стучать снег. В углу потрескивала печка, на куче старых рогож и мешков с фуражом спали перепившиеся кучера, которых непогода застала на станции. Адам Фул примостился у стены на старой диванной подушке и время от времени подбрасывал в печку уголь, читал измазанный маслом тудымский техник. Его внимание полностью поглотила статья, посвященная недавно представленному на столичной выставке 4-цилиндровому двигателю внутреннего сгорания, где вместо масла высокой очистки использовалась смесь керосина и алхимических катализаторов нового поколения. «Новый двигатель», – читал Фул, – «собран из деталей, отлитых из облегченных металлов, и, по словам создателей, развивает мощность до 20 лошадиных сил. При этом сам двигатель умещается на кухонном столе и весит всего 2 пуда». Извозчик мечтательно вздохнул. 20 лошадей, а вместо фуража лопает керосин, которому цена копейка. Эх, скопить бы денег. Тут произошло что-то странное. Комната перед глазами Фула сделала кувырок. Это было не то ощущение, о котором иногда говорят, надрался так, что забор колесом. Чувство было не физическим, просто на миг мир перед глазами извозчика перевернулся вверх тормашками. «Что за...» – успел подумать Фул, а потом начался смертный ужас. В голове у извозчика разверзлась бездна, и он рухнул в нее. Странно, больше всего это падение напоминало какой-то необычный разговор. Фул скользил в длинную черную трубу, а мысли его сами собой складывались в последовательные цепочки, которые рот озвучивал точно площадной брехач глашатой «Последние новости». Предназначались слова извозчика для высокого человека в белом костюме, который находился с Фулом в трубе, но почему-то не падал. «Твоя повозка доедет до города?» – спросил человек. «Не знаю», – отозвались мысли Фула против его воли. «Я не думал, что пойдет такой снег, иначе бы взял сани». «Я спрашиваю, доедет или нет?» Человек в белом был рассержен, извозчик это чувствовал и понимал, что надо немедленно отвечать, иначе... «А что иначе?» Ответ пришел незамедлительно. В голову Фула ворвалась черная волна. Извозчик задыхался, захлебываясь в душных образах. Люди со змеиными головами, вороны, кружащие над кладбищем. Ланцет вскрывает вену, и кровь течет на серый песок. Где-то в глубине темного коридора плачут дети, а огромное зубчатое колесо вращается в пепельных небесах. Когда все закончилось, Фул понял, что сделает для человека в белом все, что угодно, лишь бы пережитый им только что кошмар снова не повторился. Он был готов ехать хоть на край света, даже если ему пришлось бы переплывать океан, прицепив повозку к собственной шее. «Так доедем?» «Да», – простонал Фул, – «скорее всего, доедем. Главное перебраться через заносы на холмах, дальше все будет путем». «Отлично, через 10 минут ты должен запрячь повозку и ждать у ворот, все ясно». Фул бешено закивал, ему все было ясно. «И вот я, как последний дурак, прождал этот долбанный поезд на ветру под снегом, и все для того, чтобы ехать обратно в город». Пол империала содрал, черт, иначе, говорит, с места не сдвинусь, мне по шарабану где ночевать. Следователь департамента других дел Фигаро прервал возмущенную тираду для того, чтобы подцепить вилкой пельмень, обмакнуть его в сметану и отправить в рот. Пельмени были выше класса, ароматные, напоенные мясным соком и здоровенные, не чета мелким мерзавчикам из столовой лавки, которые больше напоминали крупные белые горошины. Тетушка Марта готовила объеденье. Она была золота. Во дворе шаркали лопаты, куш и хорш убирали снег. Фигаро это казалось самым бесполезным занятием на свете. За ночь на улицах выросли настоящие снежные бастионы, причем некоторые из сугробов доходили до брюха взрослой лошади. Ветер, стенавший всю ночь, почти стих, но снег все еще сыпал с низкого светло-серого неба. Хотя братьям такое времяпрепровождение даже нравилось, судя по звукам, доносящимся со двора, уборка время от времени перерастала в забрасывание друг друга снежками. Было холодно, и снег почти не слипался, но братьев это не останавливало. Марта Прин, хлопотавшая у печи, возмущенно воскликнула. «Ну как же прогноз погоды? Столичные синоптики телеграфировали ясно и холодно. Может быть, кто-то просто спутал телеграммы?» «Синоптики», – Фигаро фыркнул. «Эти студенты-заочники из коллегии, которые сперва курят листья конопли, а потом пялятся в хрустальный шар. Бросьте! Этих дармоедов давно пора разогнать. Неужели они так часто ошибаются с прогнозами?» «О нет, что вы! Их предсказания всегда точны. Просто даты не всегда совпадают». Следователь покончил с пельменями, и тетушка Марта поставила перед ним чашку чая и тарелку с печеньем. Фигаро немедленно приступил к уничтожению съестного, чавкая и роняя крошки на скатерть. Марта Брин, не выдержав, рассмеялась. «Да, Фигаро, теперь я верю, что вы были студентом. Вы едите так, словно через секунду эта тарелка испарится». «Угу, так вы не будете против, если я задержусь еще на пару дней?» «Господи, ну конечно же нет. Ваша комната свободна, у нас в городе сдать комнату – настоящее чудо, сюда мало кто приезжает, половина гостиниц пустые, так что живите, Фигаро, живите сколько хотите». «Мне, право, неудобно», – «Бросьте!» Дверной колокольчик мелодично затренькал, и Марта Брин поспешила в прихожую. Фигаро положил в рот печенье и принялся меланхолично жевать. Застрять в Нижнем Тудыме не входило в его планы, но, с другой стороны, деньги у него есть, а стало быть, можно не торопиться. Работа может подождать. Он потер пальцами плечо, еще слегка побаливающе после недавнего приключения, когда ему пришлось отстреливаться от шаровых молний и гоняться за колдуном, которого никогда не существовало. Да уж, работа может и подождать. «Фигаро!» Марта Брин ворвалась на кухню, словно теплый, пахнущий сдобой смерч. «Это к вам!» «Ко мне?» – удивился следователь. «Все думают, что я вчера уехал». «Это господин начальник городской жандармерии». «Вот как! И что ему надо?» «Он не сказал, говорит только, что это очень важно». Фигаро пожал плечами. «ДДД и жандармерия обычно не вмешивались в дела друг друга. Кесарю Кесарева, а слесарю Слесарева, как любил говаривать его начальник-комиссар Андреа Пфуй. ДДД занималась преступлениями, связанными со случайными злоупотреблениями колдовством, а жандармерия – поддержанием правопорядка в более приземленных сферах. Поэтому интерес глав жандарма к младшему следователю Александру Фигаро был непонятен». «Жандарм», – думал Фигаро, направляясь в прихожую. «Начальник, наверняка здоровенный, жирный мужик с усами до подбородка. В мундире, понятное дело. И что аксельбанты, куда без них?» Усов у начальника Тудымской жандармерии не было. Впрочем, как и толстого брюха, затянутого в мундир. В прихожей Фигаро встретил элегантный мужчина лет 40-45, опирающийся на тонкую тросточку черного дерева. На жандарме было кремовое пальто с меховым воротником, светло-серые брюки с такими тонкими стрелками, что казалось, о них можно порезаться, лимонная рубашка с полосатым галстуком и аккуратные черные туфли не по сезону. Его гладко выбритое лицо наверняка являлось во фривольных снах многим городским кумушкам, а в больших светло-серых глазах было что-то детское». Начальник Тудымской жандармерии снял перчатку цвета свежих сливок и протянул следователю руку. «Добрый день, господин Фигаро. Виноват, Смайл к вашим услугам. Добрейшая тетушка Марта уже наверняка рассказала вам, кто я такой». «Рассказала», – следователь пожал протянутую руку. Ладонь у главного жандарма была теплой и сухой, а рукопожатие сильным и уверенным. «Городской герой», – подумал Фигаро, – «вот только этого мне не хватало». «Тогда, если вы не возражаете, я сразу перейду к делу. Мне нужна ваша консультация по одному щекотливому вопросу». «Консультация от младшего следователя Фигаро или...» «Нет», – Смайл покачал головой. «Я здесь неофициально, то есть я, конечно, мог бы попросить вас подключиться к расследованию, но не хочу причинять вам лишние неудобства». «К расследованию?» – Фигаро хмыкнул. «Боюсь, моя специализация может спасти жизнь невинным людям», – перебил жандарм. «Фигаро, я кое-что слышал про вас от Матика и помню ваше дело с этим алхимиком». «Не напоминайте», – поморщился следователь. «Лучше расскажите, что у вас случилось». «Может, лучше проедем со мной, тут у меня карета». «Вот что, господин Винсент Смайл», – следователь вздернул нос, – «вы знаете, мне здесь неплохо, тепло, светло, вы, между прочим, оторвали меня от обеда». «Покорнейше прошу меня извинить», – Смайл шаркнул ножкой, – «я не намеренно, поверьте, просто я очень обеспокоен». «Что у вас случилось? Рассказывайте». Начальник городской жандармерии вздохнул, немного подумал, повертел в руке тросточку и принялся рассказывать. «Сегодня на рассвете на дороге к железнодорожной станции была найдена застрявшая в снегу повозка. Как вы помните, снега вчера никто не ожидал, поэтому никто не подумал позаботиться о санях. Хозяин повозки, некий Адам Фул, городской извозчик, обнаружен в снегу, примерно в сотне шагов от своего экипажа. Бедняга замерз насмерть, как и обе его лошади. Нашел его Алексей Банджо, тоже извозчик. Этот же Банджо рассказал, что вчера примерно в 8 вечера видел повозку Адама Фула рядом с гостиницей «Глобус». «То есть, получается, он за каким-то чертом рвался на станцию?» – Фигаро нахмурился. «Нет, извозчики, оставшиеся на станции, божатся, что вчера вечером Фул был с ними». «Вот как? В котором часу?» «В 6 часов вечера. Точно». «А умер он?» «Около 3 часов ночи». «Ничего не понимаю. Зачем ему с таким риском ехать по снежным завалам в город, а потом еще и возвращаться назад? И где его носило с 8 до 2?» «Мы не знаем». «И почему он не остался в повозке? Пробовал дойти до станции пешком? Как далеко от тупичка его нашли?» «Верстах в 3». «Немного. Но и немало. На улице было холодно, снег, видимость почти нулевая. Кто знает, может, он запаниковал, заблудился, ну и...» «Ну ладно, хорошо», — Фигаро поднял руку. «Но при чем тут я? Я, знаете ли, не занимаюсь сумасшедшими извозчиками». «Я знаю», — Смайл сердито кивнул. «Но мне интересно, почему Адам Фул не оставил записи в путевой книге на станции и почему станционный смотритель страдает провалами памяти». Размерами и формой карета Винсента Смайла напоминала большой сарай. Внутри даже имелась маленькая печь и стеклянные тумбочки с напитками, а 4 каурах тяжеловоза, тащившие карету, казалось, уже не замечали ее веса. Полозья весело скрипели, за окнами пролетали холмы, за ночь превратившиеся в белые горы, а Фигаро вздыхало печенье, которое так и не успел доесть. «Опять на вокзал», – думал он. «Вот уехал бы днем раньше, так и не пришлось бы сейчас мотаться с этим настырным типом. Прилип, как банный лист. А я тоже думал поваляться в кровати, полистать нового Бауэра, написать отчет. Ага, куда там?» На перроне было пусто. Только курил у дверей жандарм в форме, при виде начальства, взявший под козырек. Из печной трубы поднимался легкий дымок, пахло печеной картошкой и луком. «Станционного смотрителя Фигаро помнил. Дурак и самодур», – подумал следователь. «Проедает казенные деньги, а толку от него, как с козла молока. А что это за должность такая, станционный смотритель тудымского тупичка? Право слова, это ж все равно, что начальник печной заслонки». Дурак и самодур сегодня выглядел неважно. Было видно, что с утра он уже успел приложиться к бутылке. Налитые кровью глаза Валдиса Борна походили на 2 крупные вишни – при беседе смотритель то и дело прикладывал руку к затылку, морщась будто от зубной боли. «Нет, ваше благородие, ничего такого не видел. Все тишь да гладь, божья благодать. А что Фул этот уехал, так то потому, что дурень был. Купился, небось, на звонкую монету, пожадничал и привет». Смотритель пренебрежительно махнул рукой, демонстрируя свое отношение ко всем жадным идиотам мира сего. «Но кто мог его нанять?» Фигаро покачал головой. «Вы же сами сказали, что последние пассажиры разъехались около 5:30, а Адам Фул остался здесь и оставался здесь как минимум до 6 часов вечера». «Не знаю, ваше благородие». На лице станционного смотрителя проявилась напряженная работа мысли. «А только так, разумею, сам по себе извозчик никуда бы не поехал». «Потрясающе тонкий вывод», – пробормотал Смайл. «Да, а что там с вашей потерей памяти?» Фигаро скептически посмотрел на стоявшую в углу здоровенную пустую бутыль. «Да странная штука получается, ваше благородие. Помню, сидел вечером здесь, на стуле, ужинал-с. А потом вдруг раз и стою возле купейного вагона, двери, значится, запираю. А как вышел, да зачем, вот того и не помню, и башка болит жутко». «Ага», – кивнул следователь, – «бывали у меня такие потери памяти, особенно когда водку ключница делала». Он тяжело вздохнул, покосился на Смайла и, достав из саквояжа устройство, похожее на короткую трубку с часиками на конце, сунул его под нос станционному смотрителю. Стрелка на часиках слабо задергалась. Фигаро нахмурился. «В течение прошедших суток занимались какой-либо ворожбой? Приворот, отворот, выкатывание порчи на яичный желток, составление астральных гороскопов, начертание чародейских символов». «Да что вы!» – замахал руками Борн. «Мы, ваше благородие, чародейничать не научены. Нам бы все больше своими руками, так сказать, кесарю кесарева». «Да-да, знаю. Голова болит?» – Фигаро подвинулся к Борну и пальцем оттянул ему правое веко. «Болит, а чего ж ей не болеть? В смысле, да, что-то разболелось, проклятущее. На погоду, видать. Что вы ели с утра?» «Я... да вот чаек». «И все. А ну-ка встаньте», – потребовал следователь. Борн поднялся на ноги, краем глаза Фигаро заметил, что Смайл внимательно наблюдает за происходящим. «Закройте глаза». Смотритель зажмурился. «А теперь прикоснитесь указательным пальцем правой руки к кончику носа». Борн послушался и едва не выбил себе глаз. «Ух ты, вот ведь оказия». «Ладно, садитесь, господин Смайл, нам надо поговорить». Следователь повернулся к жандарму. «На улице, если не возражаете». Они вышли в сени, Фигаро достал из кармана новенький портсигар и протянул Смайлу. «Сигарету?» «Благодарю вас, не курю. Так что вы можете обо всем этом сказать?» «Есть у меня одна мыслишка». Следователь сжал зубами сигарету и мановением руки заставил ее кончик вспыхнуть. «Правда, пока только предположение, но оно вам не понравится». «Господин Смайл...» «Выкладывайте», – тот кивнул. «Господин Смайл...» Двери распахнулись, и в облаке снега на пороге появился раскрасневшийся человек в бобровой шубе. На голове у него косо притулилась форменная фуражка с двумя скрещенными саблями, тоже следователь понял Фигаро, только из жандармерии. «Господин Смайл, срочно, лично из управления». «Что случилось?» – раздраженно спросил главжандарм. «Что за паника?» «Господин Смайл, у нас труп в гостинице «Глобус».» «Глобус» была не самой большой гостиницей в Нижнем Тудыме, но самой дорогой уж точно. 4 этажа, ливрейный лакей у входа, аккуратные деревца по периметру и очень чистые номера с красивой старинной мебелью. Паровой насос, бойлер, горячая вода во всех номерах, алхимические светильники и весьма достойная кухня. Фигаро подумал, что его скромного жалования не хватило бы и на пару дней проживания в «Глобусе», а если к этому добавить его постоянное желание вкусно и много есть... Жандармов в холле было как сельди в бочке. Следователя попытались остановить, но Винсент Смайл лишь нетерпеливо махнул рукой, и служители закона, лихо козырнув, тут же отстали. Следователи с жандармом поднялись на 2-й этаж и прошли по короткому коридорчику к двери номера 27, на котором уже висела табличка «Не входить, расследование». На коврике у двери в ванную лежал молодой черноволосый мужчина в белой рубахе и красной жилетке под цвет узких брюк. Прислуга из номера, понял Фигаро. В правой руке у мужчины был зажат нож с костяной ручкой. Короткое лезвие покрывало корка засохшей крови. Шея мертвеца представляла собой малопривлекательное зрелище. Грубый неровный разрез, что называется, от уха до уха. Рядом на корточках сидел маленький человек в сером халате, на носу у которого криво притулились очки без оправы, в руке он держал пинцет с тонкими крючковатыми лапками. «Время смерти?» – спросил Смайл. «Около полуночи», – человечек в халате скривился. «Как-то не грустно, но я вынужден констатировать самоубийство». «Что?» – жандарм широко открыл глаза. «Он что, сам себе перерезал горло ножом для писем?» «Да, характер раны, положение лезвия, угол, под которым держали нож, все это указывает на то, что он действительно зарезался сам. Даже не знаю, что сказать». Фигаро присел над трупом и аккуратно коснулся запястья мертвеца. Смайл не препятствовал, просто стоял рядом и тер подбородок. Следователь достал уже знакомое главжандарму устройство, похожее на трубку с часиками, и поводил над трупом. Стрелка слабо дергалась. «Мышцы рук», – начал Фигаро. «Да, я обратил внимание», – врач кивнул. «До сих пор нет полного расслабления и обширный спазм грудной клетки». «Яд?» – предположил главжандарм. «Что ж, по-вашему, он вначале принял отраву, а потом перерезал себе глотку? Для верности? Нет», – врач покачал головой. «Это самоубийство, правда, самое странное самоубийство из всех, которые мне приходилось видеть». Фигаро выпрямился и стал медленно ходить по номеру туда-сюда, стараясь ни к чему не прикасаться. «Дорогой номер», – подумал он, – «один из самых дорогих в «Глобусе». Дрова в камине догорели давно, сигарный пепел в хрустальной пепельнице. Много пепла. Номер снимали? Да, некий Виктор Вивальди заплатил за 3 дня. Где он сейчас, устанавливаем. Врач уже складывал свои инструменты в чемоданчик. На момент совершения самоубийства он был в номере? «Пока не знаем. Ладно, может, вскрытие покажет что-то интересное». Человечек в сером халате пожал плечами и вышел за дверь. Винсент Смайл повернулся к Фигаро. «Вы говорили, что у вас есть какая-то догадка?» «Не торопитесь», – остановил его следователь. «Давайте сначала опросим свидетелей». «Ладно», – кивнул жандарм, – «свидетелей, так свидетелей». Темнело. За высокими окнами глобуса вспыхнули фонари. Их маленькие огоньки, плывущие в снежной пурге, казались маячками на бакенах затерянной пиратской гавани, а проносящиеся мимо в белых вихрях сани стремительными хищными барракудами. Доедал безвкусный гренок с куриным крылышком и наполнял пепельницу трубочным пеплом. Рядом на бильярдном столе расположился Винсент Смайл с миниатюрной чашечкой кофе в руке. Главный городской жандарм снял пальто и остался в приталенном бежевом костюме, узком, аккуратном и дьявольски элегантном. Лицо Смайла выражало глубокую задумчивость, он что-то бормотал себе под нос и постоянно чесал затылок автоматическим пером с золотым колпачком, так что в результате этих манипуляций шевелюра жандарма, ранее уложенная волосок к волоску, превратилась в некое подобие картины Адольфа Хистера-младшего «Взрыв на макаронной фабрике». За время, проведенное с главжандармом, Фигаро уже успел понять, что внешний лоск Винсента Смайла являлся просто маскирующей приманкой, вроде огонька на лбу глубоководной рыбы-удильщика. Смайл наверняка родился в хорошей семье, получил замечательное образование и большое наследство. Ему привили самые изысканные манеры, но в высшее общество Смайл так и не попал, застряв где-то на полдороге. Следователь его понимал. Зато внешность и манера общения очень помогали Смайлу на службе. Если Фигаро просто не воспринимали всерьез, даже самые отъявленные жулики и головорезы трепали при нем языком без умолку, то Винсент Смайл внушал доверие, причем доверие к какой-то заоблачной степени. Лучше всего шарм жандарма действовал на женщин, но и мужчины были не прочь потрепаться с вежливым, предупредительным джентльменом. «Так», – сказал начальник тудымской жандармерии, допивая кофе, – «подведем итоги. Что у нас есть? Попробуем восстановить картину событий. Вчера, около 9 часов вечера, в номер 27, кстати, люкс, въехал некий господин, записавшийся в книге посетителей, как Виктор Вивальди. Он заплатил сразу за 3 дня, оплатил наличными, золотом. Причем лакей на входе утверждает, что приехал этот Вивальди в экипаже, описание которого...» Тут Смайл поднял палец. «Полностью соответствует описанию повозки Адама Фула». «Да», – Фигаро поднес к носу свой блокнотик. «Возраст около 40 лет, одет очень аккуратно, светлое пальто, белая шляпа, рубашка, галстук, волосы с проседью, особые приметы без особых примет. Характер, скорее, отвратительный». «Вызывающе заносчивый», – процитировал Смайл. «Так сказала горничная, менявшая в номере Вивальди постельное белье, потому как то, что там уже было, показалось ему несвежим». «Однако, как разговаривают местные горничные», – Фигаро покачал головой. «Прямо как классные дамы. Ладно, около 10 ему меняют постель, в 10:30 подают ужин, и где-то около 12:30 он звонит в колокольчик, в 27-й номер отправляется прислуга из ночной смены. Наш диковинный самоубийца – некий Альберт Виктум, 23 лет от роду. Все, дальше провал. За ночь других вызовов от посетителей не поступало. Виктума никто не хватился до самого утра, никаких происшествий не случилось. Его нашла дежурная горничная около 2:00 пополудни. Вивальди в номере не было. Когда он вышел и где он сейчас, неизвестно. Никаких записок и распоряжений Виктор Вивальди не оставлял, никаких личных вещей в номере не забыл, разве что сигарный пепел. Что же мы имеем?» «Имеем», – жандарм поморщился. «Пока что имеют нас. Что мне писать в предварительном заключении? Вчера на станцию Тудымский тупичок прибыл некий мужчина 40 лет, который не уехал вместе со всеми, а подождал, пока пассажиры разъедутся, а дорогу завалит снегом. Все это время он отсиживался где? В вагоне? В сортире? Понятия не имею. Как бы там ни было, около 6 часов он выбрался из своего убежища и отправился договариваться с извозчиками о поездке в город. Причем выбрал он почему-то именно Адама Фула. Более того, договорился он с Фулом, видимо, заранее. Потому что, как утверждает извозчик Бушля, пьяница и грубиян, Фул просто вышел за дверь и не вернулся. Непонятно как, но на честном слове и на одном колесе Фул довез этого типа до города. Наверное, с извозчиком он тоже расплачивался золотом. После того, как Фул высадил своего пассажира возле глобуса, а сам поехал замерзать в снегу, предварительно покатавшись где-то еще часа четыре, наш странный гость, который на этом моменте превращается в Виктора Вивальди, заплатил за номер, поругался с горничной и около полуночи вызвал к себе прислугу. Виктум, очевидно, немного опоздал, потому так расстроился, что перерезал себе горло, типа как самурай, не вынеси позора, режет себе брюхо наискосок. Вивальди натурально ужаснулся такому экспрессивному проявлению местных нравов и в панике сбежал заливать шок в какой-нибудь кабак. «Полный бред. Полный и абсолютный», – Смайл покачал головой. «Я уже послал человека проверить, не остановился ли этот Вивальди где-нибудь еще». «Пустая трата времени», – следователь пыхнул трубкой. «Так вы его не найдете». «Стоп!» – главжандарм встал с бильярдного стола и отряхнул брюки. «Фигаро, хватит темнить, вы говорили, что у вас какая-то идея. Выкладывайте!» Фигаро достал из кармана носовой платок, трубно высморкался и покачал головой. «Это уже не идея, я почти уверен в своей правоте». «Я слушаю. И что, черт подери, это за трубка, которую вытыкали под нос станционному смотрителю, этому Виктуму?» «Детектор асинхронных колебаний, ну или мерила, если по-простому, регистрирует остаточные следы ворожбы». «И?» «Показания есть в обоих случаях, но нетипичные. Следы эфирных напряжений слабые. Использованной силы явно недостаточно для сотворения даже простейшего заклятия. Меня больше всего насторожило странное поведение погибших перед смертью и состояние господина Борна». «Что вы имеете в виду?» «Головная боль, отсутствие аппетита, провалы в памяти, тремор, рук и проблемы с ориентацией. Это еще не все. У этого слуги из номера хватило сил перерезать самому себе горло, что уже на грани возможного. Плюс судороги, не до конца расслабленные мышцы. Я уверен, что вскрытие покажет полнокровие мозговых оболочек, возможно, даже точечные кровоизлияния». «И что все это значит?» «Скорее всего, — Фигаро говорил медленно и четко, — вы имеете дело с псиоником, причем псиоником, чьи возможности существенно превосходят средние показатели для псиоников в целом». «И что все это значит?» — Смайл нахмурился. Фигаро вздохнул и пустился в разъяснение. «Псионик по определению — это колдун, чья специализация — контроль чужого разума. Но колдун необычный, не такой, с какими привыкла работать Инквизиция. Понимаете, Винсент, колдуны обыкновенно используют для сотворения заклинаний специальные формулы и сложные ритуальные конструкции. Ну там, машут руками, произносят разную тарабарщину, проводят головоломные вычисления узловых нагрузок и всякое такое. Псионикам это не нужно. Если колдуна сравнить с глубоководным ныряльщиком, чем глубже, тем профессионализм выше, то псионик – рыба в океане». «Почему так?» Жандарм внимательно слушал, лицо его было напряжено. «Есть колдовские действия, которые чародеи умеют производить, так сказать, на лету. На начальных этапах обучения они требовали напряжения и концентрации, а потом были отточены до автоматизма, и колдун делает такие штуки, даже не задумываясь. Например, ваш покорный слуга умеет прикуривать сигарету щелчком пальца. Такой вот скромный талант, но тем не менее. А чародеи по материи, к примеру, недавно уехавший из города Алистер Мэттлби, умеют кое-чего покруче – левитация, манипулирование температурой предметов, считывание поверхностной информации из головы. Вы бы назвали это чтением мыслей». «Ага», – Смайл потер лоб, – «кажется, понимаю, это вроде как велосипед. Поначалу ты постоянно думаешь, куда повернуть руль, чтобы не свалиться в канаву, а потом все происходит само собой, крутишь себе педали и едешь». «Очень хорошее сравнение», – кивнул Фигаро. «Совершенно верно. Навык переходит в область рефлекторной психомоторики и выполняется уже бессознательно. Так вот, Винсент, псионики, как правило, вообще никогда и ничему не учатся. Их талант от природы, врожденный, изначальный. Они могут его развивать, практикуясь, но ни один псионик никогда не объяснит вам, как именно он делает то, что делает. Понимаете, контролировать чужой разум невероятно сложно. Есть определенные процедуры, например, глубокое зондирование, которым пользуется Инквизиция, но оно крайне опасно для психики. Лишь каждый пятый сохраняет после этой милой операции рассудок. Это как бить в башку тараном, понимаете? Псионик же входит с сознанием жертвы в своеобразный резонанс, в результате чего получает контроль над рычагами управления. Научить этому нельзя, этим можно только пользоваться точно так же, как гениальный поэт не сможет научить инженера слагать стихи, а великий композитор не научит посредственного пианиста писать симфонии, которые потрясают души. Тогда почему этих ваших псиоников не берут к себе на службу те же серые плащи или инквизиция? Дьявол, да я сам бы не отказался от дознавателя, который вытащит улики прямо из черепушки подозреваемого. Смайл нервно хохотнул. Такие случаи, конечно же, были. Есть все основания полагать, что знаменитый Штирлинг, почти 5 лет подряд водивший за нос Верховное командование Рейха, был псиоником невероятной силы. Я, например, не могу иначе объяснить, как он мог в женском парике и с кристаллом дальней связи в чемодане проехать на осле через 5 кордонов, в результате таки попасться, а потом выйти из-за стенков Квайля невредимым, да еще и со своим чемоданом в обнимку. Еще был знаменитый прилад Павел из Инквизиции, которого прозвали Добрейшим, потому что он никому не применял пыток. Напротив, он проводил с задержанными малефиками задушевные беседы о морали и человеколюбии, после которых те становились кроткими, как овечки. Прилад оставил после себя дневник, на последних страницах которого признался в своих псионических способностях. Но все это единичные случаи. Почему? 2 причины. Первая. Настоящий псионический талант встречается крайне редко. Я не помню точную цифру, но там даже не 1 на 1 000 000, гораздо реже. И вторая. Псионики, как правило, сидят тише воды ниже травы, потому что уже более 100 лет действует знаменитый черный эдикт, в котором псионики идут первым номером в списке, то есть подлежат немедленному уничтожению сразу после поимки, равно как легкие вампиры, оборотни первого порядка и опасные другие вроде демонов. Я не понимаю. А вы не торопитесь, Винсент, подумайте сами. Слышали когда-нибудь о Сеймуре Шуте из Нижней Марки? Нет? Ну понятно, у вас на кафедре о таком не рассказывали. А между тем этот шустрый тип умудрился в свое время держать за яйца 4 государства, вертя тамошними монархами и секретными службами как ему угодно. Он был убийца, педофил, извращенец, но, помимо всего прочего, он был псиоником, и ему все сходило с рук. Даже война с Рейхом, в результате которой Нижняя Марка стала дистриктом Кост, потеряла независимость и половину своей армии. Страшно подумать, что случилось бы, выйдя Сеймур на кого-нибудь из близкого окружения рейхсканцлера. К счастью, Рейх тогда впервые применил дальнобойное орудие, и Сеймура привалило обломком стены прямо в королевской ставке. А Соня золотой глазок. 50 лет назад она вынесла из центрального хранилища Инквизиции 2 мешка с зачарованными предметами, так называемыми артефактами, представляющими огромную опасность. Многие из них не найдены до сих пор. Но Инквизиция... Арсенал Инквизиции бессилен против псиоников. Даже способности светлых сестер. Они разрушают тонкие сплетения эфира, а псионики ничего не плетут, и разрушать в их заклятиях нечего. Надо отдать должное начальнику городской жандармерии, он не разозлился. Не побежал кому-то драть вихры, отправлять посыльных, бить в набат и вообще поднимать шум. Он просто сел на стул у стены и задумался. Думал Винсент Смайл долго. Фигаро успел выкурить трубку, выбить пепел, доесть последний мерзостный гренок. Наконец главжандарм выпрямился и спросил. «А что в такой ситуации посоветует следователь ДДД?» «Младший следователь. Он посоветует немедленно телеграфировать в столичной инквизитории и вызывать специальный отряд, или сразу в орден строгого презрения для верности. Когда ищейки ордена будут здесь, вы сможете спокойно уснуть и ни о чем не...» «Что такое?» Смайл качал головой и грустно улыбался. «Фигаро, посмотрите в окно. Снегопад. Мы полностью отрезаны от мира. Восточный тракт перекрыт, северный тоже, поезда не ходят. Я удивляюсь, как до сих пор работает телеграф. Даже если орден умудрится создать стабильный блиц-коридор, что с того? Ищейки ОСП в Нижнем Тудыме. Начнется паника, а наш убийца тем временем...» «Ваш убийца, Винсент», — следователь зевнул. «Я устал, я не хочу иметь с этим делом ничего общего. Я обещал вам консультацию. Она закончена. Отвезите меня домой, пожалуйста». Винсент Смайл поджал губы и кивнул. «Хорошо, я не могу вас упрекнуть в нежелании помочь. Вы рассказали все, что знали. Идемте, мой человек отвезет вас куда захотите». «А вы? Что будете делать вы?» Начальник жандармерии махнул рукой. «Это мое дело, как вы совершенно справедливо заметили. Спасибо за время, которое вы мне уделили, Фигаро. Не смею вас больше задерживать». Он коротко взял под козырек. «Ой, Ли», – пробормотал следователь, – «хотелось бы верить». Гостиница «Восточный ветер», строго говоря, не была гостиницей в общепринятом смысле этого слова. Первые два этажа занимала горный дом «Поляна», принадлежавший городскому голове, а на третьем находилась пара десятков комнат для задержавшихся на ночь посетителей. Именно комнат, а не номеров. В «Восточном ветре» придерживались принципа «роскошь не излишество, а способ существования». Цены здесь поддерживались на вполне приемлемом уровне, и ветер редко пустовал. В его комнатах шумно отмечали выигрыши в рулетку и запивали горе проигрышей. Здесь часто находили пристанище любовники, состоятельные бандиты или разорившиеся коммерсанты, собравшиеся свести счеты с жизнью. Хозяева «Восточного ветра» не возражали. Хотел посетитель провести веселую ночку с девочкой, снятой на бульваре роз, или повеситься, двери гостиницы были открыты для всех. В эту ночь портье Александр Лонг скучал. Даже не так. В ночь со среды на вторник портье Александр Лонг подыхал со скуки. Проклятый снег валил уже почти сутки, и добропорядочные граждане Нижнего Тудыма предпочитали в такую погоду сидеть дома, а не ехать в центр города, чтобы просадить в карты свои деньги, тем более что извозчики, почуяв наживу, совершенно бессовестно задрали цены. Поляна, обыкновенно под завязку набитая людьми, пустовала. Только пара строгого вида дам, похожих на высохшие от времени гороховые стручки, с высокомерными минами бросали жетоны на рулеточный стол, да какой-то мутного вида господин с налитыми кровью и лимонной водкой глазами методично проигрывал в покер свои империалы. Дамам было лет по 60, и их уже не красили ни дорогие соболиные шубы, ни бриллианты в волосах, так что смотреть портье было решительно не на что. Вот бы сейчас подняться на третий этаж, взять пару журналов у счетовода на конторке и сделать глоток из фляги, мечтал Лонг. Но нельзя, Карапетович, эта жирная задница обязательно проверит холл именно в этот момент. Он с тоской огляделся. Холл был возмутительно пуст. Оба крупье спали на ходу, а расфуфыренные престарелые горгульи, казалось, были готовы мучить рулетку всю ночь напролет. «А будь что будет», – подумал портье, – «рискну. Все равно сегодня уже никто...» Неверный свет габаритных фонарей разорвал снежную завесу, зафыркали лошади, заскрипели полозья саней, послышалось веселое гиканье извозчика, хлопнула дверца. Звякнул колокольчик над дверью, и в холл, отряхивая с ботинок снег, вошел мужчина лет 40. «Невероятно», – подумал портье, – «псих или иностранец?» «А что? Приехал откуда-то с севера?» Но вслух сказал. «Добрый вечер. Приветствую вас в «Восточном ветре». Карты, рулетка, номер?» «Номер, пожалуйста». Мужчина вымученно улыбнулся и отдал чемодан подбежавшему носильщику. Теперь стало видно, что он валится с ног. Тонкое интеллигентное лицо было смертельно бледным, под глазами залегли глубокие тени. «Люкс купеческий?» Любое, где хорошая кровать и есть горячая вода. Разумеется, вы к нам надолго». Портье положил на стойку ключ с костяным брелоком и книгу посетителей. «Пока что на сутки, а там будет видно». Посетитель бросил Лонгу золотой и, взяв со стойки перо, расписался в книге. «Виктор Вивальди, сквайр», – прочел портье. «Распоряжение?» «Благодарю, пока никаких. В котором часу подавать завтрак?» «Я сообщу». «Прошу простить мое любопытство, но вы случайно не родственник Алексису Вивальди из Зеленого Посада?» Портье с любопытством поднял глаза на позднего посетителя. «Да, вы совершенно правы. Я его сын». Мужчина внимательно посмотрел на Лонга, и портье показалось, что во взгляде Вивальди мелькнул испуг. Вслед за этим Лонг испытал нечто очень странное. На секунду ему показалось, будто десятки тонких пальцев быстро шарят по его карманам, аккуратно касаясь одежды, и оставляя после себя ощущение легкой щекотки. Затем он почувствовал укол в правый висок, и все прошло. «Нервы, что ли, шалят?» – оторопело подумал портье. Странно, ему показалось, что на лице позднего посетителя проступило облегчение. Вивальди улыбнулся, теперь его улыбка выглядела гораздо естественней и, помахав портье рукой, направился к лестнице. Лонг проводил его взглядом, пожал плечами, смахнул золотой в кассовый ящик и опять заскучал. Он уже почти забыл о Вивальди, когда к регистрационной стойке подошел человек. Портье узнал его. Это был тот самый расхристанный толстяк бандитского вида, который весь вечер играл в покер. Правда, сейчас он не показался Лонгу пьяным, да и спиртным от него не пахло. «Прости, дорогой!» Голос у толстяка оказался неожиданно высоким и сипло-простуженным. «Ты не подскажешь, в каком номере остановился господин, который только что приехал?» «Политика нашего заведения», – начал портье высокомерно, задрав козырек форменной шапочки, но толстяк опередил его, выудив из кармана мятого коричневого пиджака золотой империал и щелчком пальцев отправил его прямо Лонгу в руку. «Заключается в том, чтобы удовлетворять все запросы наших клиентов», – закончил портье. «В восьмом. А вы, простите, из жандармерии?» «Я его друг». «И мне, признаться, очень странно видеть его здесь и сейчас. Быть может, у Виктора неприятности, и ему нужна помощь». «Надеюсь, что нет», – вежливо кивнул Лонг. «Вот и я надеюсь. Не подскажете, где тут ближайшая будка городского телефона?» «А это на рыночной площади. Та, что за углом, уже неделю не работает». «Проклятье!» – толстяк досадливо топнул ногой. «Ладно, черт с ним». Он решительно зашагал к лестнице, но Лонг остановил его. «Господин Вивальди», – сахарным голоском пропел портье, – «просил, чтобы его никто не беспокоил до утра». «А кто собирается его беспокоить?» – толстяк округлил глаза. «Не боже мой, любезный! Поверьте, он будет рад увидеть меня, по крайней мере, я на это надеюсь». «Я тоже на это надеюсь», – честно признался портье. Когда старинные часы в холле пробили четверть первого, портье решил, что с него хватит. Игорный зал опустел, дамы, сорвав небольшой куш в рулетку, наконец отправились в номера. На всем этаже царила тишина и полумрак. Горел только каждый третий из газовых рожков на стенах. Лонг поднялся наверх, взял стопку журналов, не забыв от души хлебнуть коньяка из фляжки, которую всегда носил с собой в потайном кармане. Спустился на первый этаж и, примостившись в кресле рядом со стойкой, погрузился в чтение. Он как раз дошел до статьи о реформах в королевской армии. Их величество, проникшись духом индустриализации, собирались пересадить гусар 3-го кавалерийского легиона с лошадей на паровые танкетки, когда на лестнице послышались быстрые шаги и в холл буквально выбежал господин Вивальди-младший. Его лицо представляло собой комическую смесь страха и решимости. К тому же он изо всех сил старался не подавать виду, что что-то случилось. Хотя не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, если человек, как ошпаренный, вылетает из номера в середине ночи и спешит на улицу, где погода вытворяет черт знает что, дела у него плохи. «Господин Вивальди», – портье вскочил на ноги, – «вы нас покидаете?» «Покидаю? Нет, нет, что вы!» Вивальди рассеянно покачал головой. Было видно, что он спешит как можно быстрее выскочить за дверь, но пытается сдерживать себя. «Просто срочное дело!» «Ваш друг принес плохие вести?» «Сочувствую», – Портье наклонил голову. «Друг?» – удивился Вивальди. «Ах, да, друг, извините». Острая боль пронзила голову Лонга, подобно яркой вспышке. Портье вскрикнул и схватился за голову, но боль ушла так же внезапно, как и появилась. Он пожал плечами и, поуютнее устроившись в кресле, продолжил чтение. Вивальди к этому времени он совершенно забыл и не вспоминал о нем до самого утра, когда горничная нашла в ванной комнате 8-го номера тело толстяка в коричневом костюме.